Глава шестая. Франциск и карлики. Мое новое отношение к вещам и людям. Записная книжка моего брата Николая. Не успел я войти в свою комнату, как очутился в буквальном смысле слова в объятиях моего птенца. Сегодня я и в нем окончательно увидел не птенца, а молодую, сильную птицу, обещавшуюся сделаться неоспоримой красавицей. В первый раз за время своей жизни со мною мой белый друг не нуждался в моей помощи, чтобы вспрыгнуть ко мне на плечо. Раскрыв крылья, он охватил ими мою голову и терся своей головкой о мою щеку. Я даже ошалел от неожиданности такого бурного привета и представлял из себя довольно нелепую фигуру, когда голова моя исчезла в павлиньих перьях, и слышен был только мой смех да смех моих друзей, потешавшихся над Левушкой с павлином вместо головы. Успокоившись, мой павлин по приказанию и учился отдавать поклон каждому из моих гостей, за что получал сладкий хлеб, которого он был большим любителем. Наконец, вдоволь накормленный и напоенный, он снова взобрался мне на плечо, и мы вышли по направлению к лесу. Через долину, еще жаркую, я перенес птицу на плече, но вес ее был уже солиден, и в лесу я спустил ее на землю. Павлин бежал рядом со мной, что теперь для него уже не составляло никакого труда. Но сегодня я подмечал в нем что-то новое, чего раньше не видел в моем воспитаннике. Мне казалось, что в павлине появилось нечто духовное, какой-то трепещущий свет точно шел от его головки и тех мест, где начинались его крылья. Да и в глазах его, мне чудилось, пробилось новое, осмысленное, почти человеческое выражение. «Какое же имя ты дашь своему воспитаннику? Уже пора, чтобы он привыкал слышать свое имя». Мне и самому хочется окрестить его каким-либо красивым именем Зейхет. Да уж очень я плохой выдумщик и не знаю, как его назвать. Ну, Левушка, тебе ли задумываться над именем для павлина? Назови его Вечный, вот он и будет напоминать тебе о вечной памяти и связи с тем врагом, которого ты теперь так рад простить и утешить. Знаете, и Вечный — это не особенно красиво звучит. Я лучше назову его «это», что по-итальянски значит «век». Мой же красавица — это легко запомнить свое короткое имя. Я же, выговаривая его, буду вспоминать, как еще много мне работы над моим самообладанием, без которого я, вероятно, и жил в тот век, когда вызвал ненависть своего бывшего врага, теперешнего «это». Мы подходили к больничной части общины и увидели шедшего нам навстречу Франциска. Тут только я вспомнил, что должен был привезти с собой Бронского. Я остановился в полном смятении, даже дыхание мое стало тяжелым, так поразило меня, что я мог забыть сходить за моим страдающим другом, утонув в море собственного эгоистического блаженства. И, мой дорогой наставник, в такой великий день я проштрафился, остановившись, беспокойно сказал я забыл сходить за Бронским, я сию же минуту побегу за ним. Как это я так рассеялся, даже понять не могу. — Не волнуйся, друг, — ласково сказал Зейхет, — я ведь твой поручитель, разделяющий с тобой все заботы о печальных, а Никито несет с тобой все заботы о радостных. Я не только позаботился, чтобы пришел Бронский, но чтобы он привел и Наталью, на что получил разрешение и... Через несколько минут их обоих приведет сюда Алдас, который сегодня у Кастанды, и он передаст ей это распоряжение. Я очень тронут твоей заботливостью и помощью, Зейхет, но да будет мне это уроком, как обо всем надо помнить, все держать в памяти, хотя бы небо сияло в душе. Я буду стараться, чтобы оно сияло, но не закрывало от меня землю, а лилось на нее моим трудом. Франциск подошел ко мне вплотную и заглянул мне в глаза, улыбаясь так приветливо, как мог бы улыбаться только ребенок или святой. «Это не эгоизм, друг, это неопытность. Слишком трудно нести большое счастье и не поддаться соблазну созерцания. Если бы ты знал, как ценно твое желание, чтобы сияющее небо лилось на землю в твоем труде. Одно оно раскрыло тебе сегодня же возможность подать помощь спасения семье твоего врага. Пойдем, карлики сегодня оба беспокойны. Их тревожит инстинкт встречи с твоим павлином. Возьми его на руки, я не уверен, что и он не станет беспокоиться. Я взял это на руки. Мы уже готовы были двинуться дальше, как сзади нас послышались торопливые шаги, и из густых зарослей лиан боковой дорожки вышли Алдас, Бронский и Наталья. Молоденькая Алдас легко и быстро шла впереди. Бронскому ничего не стоило поспевать за нею, но бедная, плотная и грузная Наталья еле двигалась за ними обоими. По ее лицу катился струями пот, но оно было сейчас спокойно, даже смирение лежало печатью на этом лице, столь сейчас незнакомом мне. Бунтующей и протестующей Натальи нельзя было себе и представить в этом существе. Франциск подошел к ней, держа меня под руку и точно обливая ее своей любовью, сказал ей: «Я хотел, чтобы вы были сегодня, дорогая сестра. Не представление или занятные фокусы вы увидите, но один из величайших актов самоотвержения и любви тех, кто вас сюда послал. Вы сегодня наглядно поймете, что такое в действии труда на земле то самообладание, к которому вас так настойчиво зовет Али. Вы поймете, что его достичь волей невозможно. Оно рождается из ощущения в себе блаженства и счастья жить. Четыре элемента составляют круг этого счастья жить. Первое, что ощущает человек, это блаженство любви. Любовь, живая в человеке, это не его личное качество, не его добродетель. Это такая освобожденность сердца и мысли от всех тисков страстей, что ничто в самом человеке уже не мешает ему войти в ощущение блаженной любви. И в этом внутреннем состоянии света в себе уже нет предрассудка, как и каким способом вы служите помощью людям. Неважно, несете ли вы им весть радости или скорби, важно, что вы несете им весть раскрепощения. Того раскрепощения, которое расчищает человеку путь к блаженству любви. Второе, что вводит вас в осознание себя единицей труда вечного, это блаженство мира сердца. Раскрепощенное сознание дает человеку возможность увидеть весь великий труд жизни, увидеть не убогий человеческий закон справедливости, но вечные законы целесообразности и закономерности. Увидав их, человек видит и понимает и свое собственное место во вселенной труда для блага и радости всех и ощущает блаженство мира сердца. Третье, что раскрывает сознание светлого труженика Земли, есть радость гармонии всего в движении общей жизни. Раскрепощенные глаза, с которых упали плотные покровы телесной любви, дают возможность увидеть, что нет ни зла, ни добра, есть временное закрепощение в том или другом. И оба эти понятия могут стать предрассудками, и оба могут одинаково держать цепкими крюками дух человека. Освобожденный чувствует блаженство радости как простую доброту, которую несет в каждую встречу, ибо это не его качество, а только живое движение его внутреннего блаженства радости. Четвертое блаженство, закрывающее двери всему личному и завершающее круг блаженств, в котором живет освобожденная душа, блаженство бесстрашия. Нет высшего счастья для человека Земли, как достичь такого раскрепощения и такого раскрытия любви в себе, чтобы она слилась в круг гармонии этих четырех блаженств. Все величие Духа, до которого может дойти человек Земли, заключается в этом кольце самообладания, которое люди зовут гармонией. На самом же деле это только начало гармонии, ее первые составные части. Это только свойство, вводящее в преддверие храма, где стоят существа, не имеющие предрассудков добра и зла, и где можно постичь, что такое свет в себе и как его нести в путь встречным. Каждый из освобожденных, хотя бы в малой степени, людей приближается к труду вечному. Он понимает, что нет дня как такового его жизни, а есть только день дежурства человека на земле. Дежурство не подвига, а простого счастья вносить действенную энергию доброты во все дела и встречи. Человек, закованный в тяжелейшую броню добра и долга, точно так же не может двигаться к совершенству, как и отягощенный предрассудком зла. Только тот может войти в кольцо дежурящих учеников, кто забыл о себе хотя бы до такой малости, что перестал обижаться, кого-то и за что-то наказывать, кому-то угрожать или сам чего-то страшиться, с кем-то объясняться, оправдываться и ссориться. Шаткие, бесхребетные, ни в чем не уверенные люди напрасно ищут что-то читать или о чем-то философствовать, полагая, что в этом и состоит весь их труд и искание высокой человеческой жизни. Не говорю уже о тех, кто видит всюду только куплю-продажу. В эту минуту здесь не только тем, кто будет действовать, но и каждому, кто призван видеть, как действует любовь, раскрепощенная от первейших занос страстей, надо сосредоточиться на тех четырех блаженствах, о которых я сказал. Пойдемте же, вы увидите, как совершится акт величайшего милосердия, развязка старинной злой кармы.